Космические флоты не уходили в сторону, а самозабвенно уничтожали друг друга, засоряя космос своими посудинами, точнее их обломками. Все это требовалось очищать. Вот разные энтузиасты и расчищали, стаскивая весь хлам на планеты, которые располагались ближе всего. В свою очередь, засирая их. В общем, я решил поработать на одном из таких кладбищ. Благо, люди там всегда требовались. Радовало то, что мало кого интересовало, кто к ним пришел. Хочешь на опасную работу? Иди, никто не держит. Похоже, судьба у меня такая. Шарится по разным помойкам.